Ритм изменений дня и ночи, времен года, завершающих свой цикл, и всех прочих явлений, заменяющихся своей противоположностью с тем, чтобы снова замениться собою, неизбежен в процессе жизни. Тому же изменению подчинено и сознание. Оно имеет свой ритм падения и подъема, то есть чередование волн. Если взять цикл времен года, его можно разделить на четыре периода – весна, лето, осень, зима. Это, так сказать, основные этапы постепенного циклического круговорота замены явлений своей противоположностью. Ритм сознания проходит тоже, вернее, аналогичные фазы. Их следует знать, чтобы зимой не совершать посева, а весной жатвы, ибо всему свое время. Тем ценно урочное время или наиболее благоприятные сроки посева и жатвы психических зерен. Циклы бывают большие и малые, но их сущность одна. Даже течение Манвантары подчинено своим циклам, причем они могут длиться миллионы и сотни миллионов лет. Знание циклов, больших и малых, позволяет по малым располагать свои действия человеку, по большим понимать течение планетных и космических событий. Знание сроков очень тесно связано с явлением циклов, как в большом, так и в малом. В данном случае имеются в виду малые циклы жизни сознания и умение располагать по ним действия каждого дня. Нельзя насиловать сознание, когда оно замолкает, но зато будет большой ошибкой упустить благоприятные сроки собирания очередной жатвы. Только так можно собирать накопление, но часто бывает, что триумф, суета заглушают голос, звучащий из сфер высших, и поле, принесшее обильный урожай, остается неубранным. Нужно быть очень внимательным к звучанию сознания, чтобы не упустить срок, ибо всему свое время, и время каждой вещи под солнцем.